Отвечая на пожелание, выраженное в письме нашей слушательницы, митрополит Сурожский Антоний ведет беседу о значении православного храма. Храм – это место встречи живой души с живым Богом. Встречи по преимуществу, потому что Бог может человека встретить везде. И человек встречает Бога только в глубинах своей души. Придя в храм, он его не встретит, если он его не допустит в свои собственные глубины. Если он не замолчит, как в церковной песне говорится, «да молчит всякая плоть человеческая». Поэтому храм, как место встречи, очень важное явление. Я был в России первый раз в ранних 60-х годах, когда храмов было мало, и когда ходить в них было небезопасно. И меня поразило тогда очень глубоко значение храма. Вокруг храма был безбожный мир, мир, из которого Бога исключили, где он не имел права жительства, из которого был изгнан, где он был гоним. И храм – это было место, прибежище для Бога. Это было место, которое ему уделили с опасностью жизни люди, которые в него верили. Это было место, где Бог имел право жить, быть, действовать и быть почитаемым, любимым, поклоняемым в стране, откуда он был изгнан законной властью. И в этом отношении храм имеет колоссальное значение, потому что и человек, и Бог приносят какой-то дар, Бог своим присутствием. Человек тем, что он ему открыл место, убежище. Теперь, конечно, этот вопрос не стоит в такой мере, но тем не менее, наш мир безбожен. И храм – это место, где можно встретить лицом к лицу, в глубочайшем безмолвии души, живого Бога. Но, с другой стороны, этой встречи не исчерпывается все наше отношение ни ко Христу, ни к миру особенно, который Он пришел спасать. Христос сказал Своим ученикам, «Я вас посылаю, как овец среди волков». Он их послал для того, чтобы все услышали весть о Нем. Он их послал в мир для того, чтобы через них мир вернулся к Богу и был спасен. И поэтому человек, который приходит в храм, должен, во-первых, себя готовить к этому. Как мы готовим себя к встрече или с любимым человеком, или с человеком таким великим, таким значительным, что мы должны собрать все свои силы и ума, и души, и внешности. В старое время в субботу мужик шел в баню для того, чтобы чистым прийти в храм. И эта баня, конечно, должна была бы быть не только физическим очищением, но мы должны готовиться. Готовиться к тому, чтобы прийти к Богу, очистившись от той скверны, которая в нас может жить, внутренним покаянием, сознанием своей греховности. Мы должны подойти к храму молитвенно. В уставе одном говорится о том, что между твоим домом и входом в храм ты должен читать молитвы. Ты должен готовиться постоянно к этому чуду и к этому страшному чуду встречи с Богом лицом к лицу, потому что это будет или твое спасение, или суд над тобой. И когда ты входишь в храм, ты должен остановиться, как мытарь остановился, потому что это пространство, которое перед тобой, это Божий удел на земле. Это частица земли, которая была вырвана у Бога человеческим грехом и предана сатане, и которой человеческой верой возвращена Богу.